Странно, что начало их настоящей близости совпало, по-видимому, с кратким периодом моего относительного успокоения. Франсуа и Адиле, уже несколько недель беспечно компрометировавшие себя и в моих глазах, и в глазах всех наших друзей, теперь стали держать себя удивительно осторожно, мало показывались на людях вместе. А находясь где-нибудь в гостиной, никогда не присоединялись к одной и той же группе. Она не заговаривала о нем. А если другая женщина из любопытства произносила при ней имя Крозана, она отвечала с таким безразличием, что даже меня это некоторое время вводило в заблуждение. К несчастью, когда дело касалось Адилии, у меня появлялась, как она сама говорила, дьявольская интуиция. И я не замедлил прийти к выводам, которые вскрывали истинную подоплеку такого поведения. Они, рассуждал я, стали избегать друг друга и делать вид, будто еле обмениваются несколькими словами. А действуют они так именно потому, что беспрепятственно видятся наедине, и вечером им уже нечем поделиться друг с другом. У меня вошло в привычку анализировать все, что говорит Адилия. Я делал это с безошибочной проницательностью, и теперь за каждой ее фразой я стал обнаруживать притаившегося Франсуа. Через доктора Потца Крозан познакомился с Анатолием Францем и каждое воскресенье утром бывал на Вилле Саид. Вилла Саид, улица в Париже, около Булонского леса. Здесь, в особняке, купленном в 1894 году, Анатоль Франц прожил около 20 лет. Я это знал. И вот Адилия последнее время стала рассказывать о Франсе прелюбопытнейшие истории, которые могли быть известны только самому узкому кругу его друзей. Как-то вечером, когда мы вышли на улицу после обеда у Тианжи, где Адилия, обычно молчаливая и застенчивая, изумила наших друзей остроумными рассуждениями о политических воззрениях Франца, я ей сказал: «Как вы блистали сегодня, дорогая! А мне вы ничего этого никогда не рассказывали! Откуда вы все это знаете? Откуда?» — повторила она, и в голосе ее послышались и беспокойство, и досада. «Я блистала? Я и не заметила!» «Это не преступление, Адилия, не оправдывайтесь! Все нашли, что у вас удивительный ум! От кого же вы все это узнали?» Я уж не помню. Я была где-то на чашке чая, и там присутствовал кто-то, хорошо знавший Анатоля Франца. А кто именно? Ну, я уж забыла. Я не придала этому никакого значения.